Глава 3. Почему ребенок не любит читать? Большая часть запросов, с которыми родители приходят ко мне в школу скорочтения, звучит примерно одинаково. Мой ребенок не любит читать. Как только увидит книгу, сразу начинает плакать. Мой ребенок в школе ничего не запоминает и отказывается учиться. Как только говорю сделать устные предметы или почитать, ребенок всеми возможными способами пытается увильнуть или начинает плакать. Весь день ребенок нормально себя чувствует. Но только садимся читать, как у него вдруг начинает болеть голова, появляются первые признаки простуды. Когда я провожу первую диагностику и порой через уговоры и слезы прошу малыша почитать, причина такого поведения сразу становится понятна. Ребенок просто не может сразу начать читать в силу физиологических особенностей. Ему сложно соединить слово из разных букв в одно. Он не понимает, что это за слово. Для него книга — набор символов, которые непонятны и сложны к восприятию. Конечно, весь этот процесс не вызывает у него никакого интереса, и уж тем более у малыша не появляется любви к чтению. Вдобавок к этому мама ругает за невнимательность и ошибки в словах. Родителей можно понять, они устают на работе, после которой их ждут дела по дому и помощь в домашнем задании для школы. Поэтому, когда ребенок во время чтения обычного слова «молоко» делает 3 ошибки, нервы мамы сдают. Речь идет не о телесных наказаниях, но раздражение в голосе или смена интонации считывается малышом. В следующий раз он просто не захочет читать, потому что у меня все равно не получится, и мама опять будет ругаться. Если у ребенка есть обширные проблемы с навыком чтения, то это значит, что он слишком быстро начал обучаться буквам и цифрам. И чтобы закрыть этот пробел, необходимо усиленно развивать правое полушарие. Дело в том, что при правильном формировании головной мозг должен развиваться по принципу справа налево. Первым должны формироваться функции правого полушария, а потом функции левого полушария. Ребенок учится видеть, распознавать и запоминать сначала реальные предметы, затем образы и картинки этих предметов, и только потом он начинает воспроизводить символы, буквы и цифры, за распознавание которых отвечает левое полушарие. Когда вы стараетесь быстрее научить ребенка буквам, запоминанию картинок, чтению, то этим вы делаете нагрузку сразу на левое полушарие. Вы не дали малышу в достаточном количестве воспринять образ этого мира через правое полушарие, потрогать его, пощупать, и в результате пропустили важный этап, который в дальнейшем наверстать крайне сложно. Мозг человека работает по следующему принципу. Куда внимание, туда и вся энергия. Когда вы начинаете в определенный возрастной период формировать ребенку навыки чтения, то вся энергия мозга будет идти туда, а не к тем участкам, которые должны развиваться сейчас. Я не рекомендую учить ребенка читать раньше 5 лет. В этом возрасте необходимо, чтобы ребенок как можно больше времени проводил в активном изучении окружающего мира. Все попробовал через моторику и восприятие, проговаривал, а только потом переходил к карточкам, символам и активному обучению. Не стоит бороться с ребенком и его мотивацией. Нужно выявить проблему и работать с ней. Когда вы уберете фактор, мешающий читать без ошибок и понимать смысл текста, вы увидите, что произошло чудо. У ребенка исчез страх при виде книги. Он сам читает и с удовольствием рассказывает вам, кто главный герой и какие события с ним произошли. Клиповость мышления. Как мы уже говорили в первой главе, гаджеты оказали невосполнимое влияние на развитие детей. Образ мышления современного ребенка изменился. Он воспринимает окружающий мир картинками, кусочками. Это называется клиповым мышлением. Невозможность создать целостный образ в голове снижает интерес детей к чтению. Читая одно предложение, где в среднем 7-8 слов, ребенок воспринимает за один раз только 3. Он не воображает в голове целую картинку, а делит предложение на 2-3 образа. Воспринимать маленькими образами ему комфортно, но общий сюжет не складывается. В голове происходит внутренняя заминка, как будто система подвисает. Поэтому, читая книгу, где на одной странице примерно 100-150 слов, ребенок может не усвоит текст, у него нет целостного образа, а есть только набор хаотичных картинок. И чтобы это исправить, надо развить зрительное восприятие и образное мышление. Как распознать детей с клиповым мышлением? Первое, на что следует обратить внимание, они не строят сложные, длинные предложения. Как правило, это 2-3 слова. Существительное и глагол. Например, «мама, дай» или «я пошел». В подростковом возрасте клиповость проявляется в сокращенном написании слов. СПС, ОК. Кажется, ребенку так легче, удобнее, комфортнее, но на самом деле он не может удерживать в голове конструкцию длинного предложения из-за большого объема информации. У детей с клиповым мышлением скудный язык. Он просто не обогащается длинными словами и сложно сочиненными конструкциями. Сложный образ — это работа лобных долей, которые у таких детей не развиты, поэтому держать в голове маленький образ проще. Если вы, как родитель, понимаете, что у вашего ребенка клиповое мышление, включайте в работу его лобные доли. Тренировать их можно, например, с помощью изучения иностранных языков. Когда ребенок осваивает иностранный язык, он параллельно обогащает и свой родной язык — русский. Развивать лобные доли помогают и стихи. Предложите ребенку учить по 3 стихотворения в неделю. Пусть он сам выберет произведение, а вы понаблюдаете за его выбором. Скорее всего, это будут стихи со знакомыми и простыми словами, без сложных деепричастных оборотов. Они не подойдут для изменения мышления. Лучше брать сложные стихотворения с иносказательными формами и учить их не на механическом уровне, а с подробным анализом прочитанного, формируя сложные конструкции предложений. Помимо развития лобных долей, ребенку с клиповым мышлением необходимо развить пространственное восприятие. Его недостаток формируется тогда, когда малыш мало времени ползал, переворачивался или вовсе пропустил какие-то этапы. Такие дети, как правило, путают лево-право, и это необходимо как можно быстрее исправить. Проблема восприятия не закончится до тех пор, пока ребенок не начнет понимать, где какая сторона. Для исправления нужно поработать с положением тела в пространстве. Попросите ребенка выполнить простые задания — достать до уха, показать глаз или упражнения по нейрогимнастике «ухо-нос», когда ребенок попеременно одной рукой берется за нос, второй за ухо, потом делает хлопок и меняет руки. Можно поиграть в игру. Составить карту, по которой малышу нужно найти предмет в комнате по описанию. Допустим, предмет находится справа от телевизора, но снизу от вазы. Что это? Ребенок должен указать вам на плюшевую мишку, которого вы загадали. Можно давать подсказки. Сделай 5 шагов влево, посмотри выше окна, потом отступи 3 шага направо и посмотри ниже книжной полки. Тем самым вы ведете взгляд ребенка и в веселой игровой форме развиваете пространственное воображение. Чтение книг детям с ярко выраженным клиповым мышлением дается сложно, и будет ошибкой заставлять их читать Достоевского или Тютчева. Прививать любовь к книгам надо постепенно. Начните с неклассного чтения за 1-2 класс. Постепенно усложняя литературу. Тексты в таких книгах состоят из любимых, простых конструкций и коротких предложений. Родителям я тоже рекомендую включаться в работу и помимо книг о личностном росте, детском воспитании и психологии почитать классическую русскую литературу. Произведения классиков обогащают русский язык, а вы, скорее всего, уже подстроились под язык общения подростка и, сами того не замечая, в разговоре упрощаете предложение. Без личного примера невозможно развивать красоту речи у ребенка. Отсутствие распорядка дня. Конечно, вы уже знаете, как важен распорядок дня. Подъем и отход ко сну, отдых и питание в определенное время. Для психики ребенка необходимо сформировать четкое расписание, чтобы он не тратил энергию на переживания по поводу нехватки калорий или усталости. Помимо времени для сна и отдыха в распорядке дня существуют часы, лучше всего подходящие для чтения. Организм человека работает по определенным циркадным ритмам, и у детей есть периоды, в которые головной мозг максимально готов потреблять и усваивать информацию. Их количество намного больше, чем у любого взрослого. Ведущая деятельность у детей — учебная. И природой заложено, что они должны получать достаточное количество навыков, знаний и образования, чтобы выжить. Первый отрезок времени — с 9 до 11. Если ваш ребенок учится в первую смену, то в этот промежуток он и так находится в школе. А вот для учащихся во вторую смену важно именно в эти часы поставить занятия по интеллектуальному развитию или выполнению домашних заданий. Второй отрезок времени с 13:30 до 15:30. К этому моменту ребенок уже должен вернуться из школы, пообедать и сесть выполнять домашнее задание. Мыслительная деятельность в такой период будет наивысшей, поэтому не стоит отправлять его отдыхать после учебы. Промежуток времени с 15:30 до 17 происходит спад умственной активности, поэтому в него лучше включать физические нагрузки или отдых. Переключите ребенка с интеллектуальной деятельности на сон, если это начальная школа, или на спорт, если это более старшее звено. Третий промежуток с 17 до 19. Если ребенок не успел выполнить уроки, можно оставить их на это время. После 19 наступает угнетение работы нервной системы. Восприятие новой информации дается сложно, поэтому учить стихи после 7 часов вечера — бесполезное занятие. Зато можно почитать художественные произведения или книги по внеклассному чтению. Это позволит малышу успокоиться и подготовиться ко сну, а также привить навык читать ежедневно. Для работы головного мозга очень важно единое время отхода ко сну. Когда нет четкого распорядка дня и ребенок ложится спать в разное время, то мелатонин перестает вырабатываться должным образом, и у детей появляется ранняя бессонница. Сегодня с таким явлением можно столкнуться уже в 8-10 лет. Как возникает детская бессонница? Ребенок днем учился, после учебы занимался спортом, играл, а поздно вечером сел выполнять домашнее задание. Добавьте к этому еще шоколадку в 21:00 и просмотр мультфильмов вместо чтения. Ребенок устал, его нервная система перегружена, и в таком режиме ему понадобится около 3 часов, чтобы успокоиться. Значит, заснет он не в 22:00, как планировалось, а в 2 часа ночи. И когда вы поднимаете его в 7 утра и отправите в школу, он вряд ли сможет качественно понять и запомнить информацию. Конечно, уроки он высидит, на тренировку сходит, возможно, даже днем поспит, а ночью снова сядет за домашнее задание, поест сладкого и посидит в телефоне, закрепляя привычный механизм. Чтобы этого избежать, в первую очередь нужен четкий распорядок дня и время отхода ко сну. Возьмите себе за правило, после 19:00 вся семья убирает планшеты, телефоны и выключает компьютер. Вечер отводится для спокойных занятий. Все уроки к этому времени должны быть выполнены. Конечно, речь не идет об учащихся 10-11 классов. Это уже не дети, у них другая регуляция процессов, подготовка к ЕГЭ и поступление в ВУЗ. После 20:00 дети не должны есть, ужин лучше перенести на более раннее время. Почитайте книги, поиграйте в настолки, в которых есть однотипность предметов, например, домино или лото. Если вам кажется, что вашему ребенку будет неинтересно, попробуйте вечером всей семьей поиграть в домино. Вы очень быстро обнаружите, что оно стало любимым для всех. Можно поиграть в добль. Дети ищут одинаковые картинки и собирают пары. Тихие игры должны быть с очень понятными правилами. Не компьютерные, не технологичные, а тактильные, которые ребенок может подержать в руках. Очень хорошо, если у вас есть домашние животные. Ежедневная прогулка с собакой на свежем воздухе выстраивает четкий распорядок дня для всех. Игры с питомцем — один из вариантов деятельности, когда мозг отдыхает от поступающей информации. Согласитесь, сложно бегать за собакой и одновременно сидеть в телефоне. Животное требует внимания — поиграть, покидать мячик. Нормализовав сон ребенка и выстроив режим дня, вы обеспечиваете ему качественный отдых, и уже через 2 месяца заметите, что успеваемость ребенка повысилась, его интересы изменились, и теперь вместо гаджетов на ночь малыш с удовольствием читает книги. Взращивание детей в безопасном мире. Каждая мама переживает за своего ребенка. Малыш растет, развивается, познает мир, и не всегда это происходит аккуратно. Дети падают, ударяются, и естественное желание любой мамы — максимально обезопасить ребенка. В современном мире для этого можно найти огромное количество защитных приспособлений. Мягкие коврики, на которые не больно падать, защитные шлемы, заглушки на шкафы и окна, накладки на острые углы, ходунки. Средства защиты создают для ребенка безопасную среду, похожую на огромный надувной мяч. которым невозможно пораниться. Вот только познание мира в этом мече получается неполноценное. Рано или поздно ребенок столкнется с существующей реальностью и окажется, что пол жесткий, а удариться головой больно. Оберегая ребенка и предлагая ему свою помощь, взрослые забирают у малыша опыт, который тот мог бы получить. Рано или поздно ребенок все равно получит опыт, только, возможно, уже без главного взрослого, который успокоит и объяснит, что в жизни встречаются разные ситуации, и надо быть аккуратнее. Помимо опыта, заботливые взрослые забирают у ребенка и важные навыки развития. Например, при взгляде на 7-летних детей можно сразу понять, кто из них учился ходить самостоятельно, а кто — в ходунках. Когда ребенок начинает стоять, держаться за опору и делать первые шаги, он часто падает. Если у него нет ходунков, то, упав несколько раз, малыш учится группироваться. Ведь он уже понял на личном примере, что упасть на попу не так больно, как удариться лбом. При падении он может начать искать опору рядом с собой или хвататься руками за мамину ногу. Так его мозг будет постоянно развиваться, пытаясь найти решение возникшей задачи. Ребенок в ходунках никуда не упадет. Они безопасны, удобны. Можно поставить в них малыша и спокойно заняться своими делами. Вот только хватательный навык у таких детей снижается. Они совсем перестают ползать, ведь бегать в ходунках гораздо удобнее и быстрее, чем доползти до нужной игрушки или звать маму на помощь. Все это приводит к недостаточному развитию головного мозга и отсутствию пространственного воображения. Такие дети в 7 лет путают лево-право, вверх-вниз. Просто потому, что в детстве недоползали и недохватали предметы. У ребенка в ходунках слабо развит мышечный каркас, что в дальнейшем приводит к проблемам с позвоночником и осанкой. Представление об окружающем мире у детей, первые шаги, которые были в ходунках, ограничено. С такой конструкцией сложно попасть в шкаф, где лежат кастрюли или стоят баночки с крупой, особенно если шкаф закрыт специальной заглушкой. Ребенок просто не представляет, какой бывает звук, если постучать половником по крышке, или что будет, если рассыпать на пол пакет с гречкой. Когда шкафы закрываются, мир ребенка резко сужается. У него не формируется желание и внутренний интерес изучать пространство за пределами детского коврика. Вырастая, такой ребенок, будучи уже 15-летним подростком, обычно целыми днями сидит с планшетом в своей комнате, не интересуясь больше ничем. Личность ребенка, который изучал мир сам, гремел кастрюлями, ползал, ходил, держась за все возможные поверхности, отличается от личности ребенка, который провел детство в ходунках и с закрытыми шкафами. Повзрослев, первые дети продолжат изучать мир самостоятельно, выбирая для себя навыки, дисциплины и книги, помогающие им в этом. А во втором случае сформируется личность ребенка, которому, если не предложить что-то конкретное и не уговорить его, он сам не будет стремиться к познанию. Поэтому, если вы хотите максимально удобного ребенка, который в будущем никогда и ни к чему не будет стремиться, выполняя только то, что ему говорят окружающие, то можно жить в комфортной и красивой среде с закрытыми шкафами. Если же вы хотите ребенка с активным уровнем познания, то на пару лет забудьте о порядке дома, пока малыш активно изучает мир. Еще один враг развития ребенка — детский манеж. И вообще любое ограниченное пространство, из которого ребенок смотрит на мир. Манеж, как безопасная среда, должен быть строго ограничен по времени. Допустим, мама может посадить туда малыша, пока принимает душ, чтобы тот за эти 10-15 минут не перевернул все вверх дном, не поранился или не утопил кота. В детском возрасте количество часов бодрствования у ребенка не такое большое. Ограничивая и защищая его, вы снижаете мотивацию и лишаете его желания изучать окружающее пространство. В будущем такие дети недостаточно развиты физически, мало интересуются миром, не любят читать и имеют ограниченный словарный запас. Дайте возможность ребенку побегать, поползать, погреметь посудой и рассыпать крупу, и тогда вы получите любознательного, активного подростка, стремящегося познать все вокруг. Психологическая безопасность детей. Помимо обеспечения физической безопасности, взрослые стремятся защитить детей психологически, оберегая их от негативных эмоций. Есть множество детских книг, в которых герои сталкиваются с опасностью или несправедливостью, но родители выбирают те произведения, которые вызывают положительные эмоции, чтобы не пугать ребенка и не травмировать его психику. Вырастая, дети, которым читали исключительно добрые сказки, не способны проявлять никаких эмоций, кроме положительных. Многие мамы, создавая малышу психологически комфортную среду, переходят на речь ребенка, где в лексиконе становится всего 10 слов и множество звуков, подражающих речи ребенка. Когда вы разговариваете с малышом на его языке, вы ограничиваете словарный запас ребенка. Это ведет к неправильному формированию мозга и дальнейшего развития малыша. Обучаясь речи, малыш впитывает в свой лексический словарь максимум слов. Это происходит примерно до 3,5-4 лет. Потом значение незнакомых слов надо уже объяснять. Поэтому одна из причин сегодня, по которой дети не хотят читать, — скудный словарный запас. Они просто не знают половины слов, написанных в книжках. Если малыш, глядя на автомобиль, произносит «би-би», не стоит повторять за ним. Лучше сказать «да, сынок, ты прав, это машинка». В силу того, что речевой аппарат ребенка еще не готов к произведению слова «машинка», он какое-то время будет называть ее «би-би», но мозг уже запомнит звуковое произношение слова «машинка». Ребенок может не запоминать слово, может не выговаривать его, но он запоминает его на подсознательном уровне. Упрощая слова, вы тем самым усложняете их изучение в будущем. И потом, уже в школе, читая книги, ребенок не понимает, о чем в них идет речь, и сам процесс чтения становится для него неинтересным. Мама, разговаривающая с ребенком как с равным, не пытающаяся сузить набор слов, поступает совершенно правильно. Чаще всего так и делают работающие мамы, вынужденные поддерживать ежедневное общение с обществом. Чем больше сложных слов, эпитетов вы будете применять в общении с маленьким ребенком, тем более богатый лексикон у него будет. Забирая малыша из садика, поговорите с ним не только о том, как он себя вел, что ел и сколько спал. Порассуждайте о его переживаниях, об эмоциональных аспектах разных событий, произошедших за день. Не пытайтесь упростить речь и подобрать знакомые слова. Тогда в школе вам не придется работать переводчиком, объясняя ребенку слово «избушка». Еще одна крайность психологической безопасности детей — это создание условий, в которых ребенок не будет испытывать разочарование от поражения. Когда родители или педагоги боятся нанести травму ребенку, если у него что-то не получается, и заранее упрощают задания или дают те упражнения, которые ребенок сможет выполнить. Искусственно создавая психологическую среду, в которой ребенок всегда победитель, вы получаете ни к чему не стремящегося малыша. Дети привыкают к простым задачам, и в результате уровень их знаний снижается, а любое столкновение с трудностями воспринимается негативно. Лучше с детства формировать установку. Если хочешь, чтобы что-то получилось, необходимо проделать одно и то же действие несколько раз. Родителям обязательно надо периодически ставить ребенка в ситуацию, где он проиграл. Пусть, к примеру, в догонялках первым прибежит папа, потому что он выше и сильнее. А в играх на запоминание карточек выиграет мама, потому что она более внимательная. Тогда дети будут стремиться расти и улучшать свои навыки. Вы знаете, я как-то наблюдала интересную ситуацию в очереди в больнице. Мальчик лет 2 очень хотел сесть на диван, стоящий в коридоре со своим большим плюшевым медведем. Но приходилось выбирать. Залезть, помогая себе 2 руками, и тогда потерять игрушку, или остаться стоять с игрушкой, но не суметь залезть на диван. Потому что одновременно держать игрушку и лезть на диван неудобно. Его мама спокойно сидела рядом и пила кофе. Она адекватно оценила ситуацию. Мягкий диван, малыш в штанишках, коленки не разобьет. Игрушка без острых деталей. Ребенок пытался требовать от мамы, чтобы она помогла. Подсадила его и медведя на диван. Но мама лишь говорила: «Ты можешь залезть сам. Подумай, как это сделать». Малыш пытался залезть минут 15. Он весь покраснел, испыхтелся, несколько раз уходил разочарованным, но снова и снова возвращался. В конце концов мальчик сообразил, что если не держать мишку в руках, а закинуть сначала его, а потом залезть самому, то результат будет такой, как надо. Он с игрушкой окажется на диване. Для этого малышу пришлось получить новый навык. отпустить медведя из рук, потому что мешает положить его на диван, а потом залезть самому. Вы бы видели, насколько ребенок был счастлив от того, что он это сделал сам. Малыш минут 5 сидел довольный и спокойный, хотя до этого момента ни на минуту не прекращал свою активность. Он не хотел слезать, потому что понимал, что если он сейчас спустится, то придется опять проделать сложный путь. Мама не решала за него задачу, не помогала. Она наблюдала со стороны. Это и есть здоровая позиция, когда вы понимаете, что ребенок не нанесет себе травму. На этом физическая и психологическая безопасная среда должна заканчиваться. Отпустите ребенка в мир, который он познает и изучит самостоятельно. Многие родители, стремясь обезопасить детей психологически, не водят их в детский сад. Таких детей к первому классу тоже видно. В детском саду малышей много. И воспитатель физически не может выполнить все капризы. Детям приходится познавать этот мир самостоятельно и придумывать, как получить желаемое. С домашним ребенком все по-другому. Его и посадят, и поднимут, и игрушку дадут, и яблочко порежут, только бы он радовался и был спокоен. Оставьте такое воспитание бабушкам и дедушкам. Пусть у них в гостях ребенок наслаждается вседозволенностью. Во всем остальном он должен понимать, хочешь что-то получить. Надо работать. История про диван и Мишку на самом деле о том, что в дальнейшем такой ребенок будет достигать всего сам. А дети, которым родители всегда во всем помогали, занимают пассивную позицию. Ждут, что родители помогут сначала с домашними заданиями, затем с выбором специальности, с поступлением в вуз, с обучением и вообще будут сопровождать их всю жизнь. В стремлении защитить ребенка психологически и физически взрослые лишают его познания себя и своих интересов. Не сужайте мир детей до размеров надувного мячика. Дайте им возможность попробовать себя в разных направлениях и понаблюдайте за ними. Стремление ребенка переделывать какое-то действие много раз позволит вам понять его истинные интересы. Верьте, ваш ребенок справится с различными ситуациями и сложностями, а главное — со своими эмоциями. Эмоционально-волевая сфера, которую ребенок должен успеть сформировать в детстве, всегда будет оказывать непосредственное влияние на его желание изучать окружающий мир. Если ребенок обижен, злится, плачет, чем-то очень сильно расстроен, дайте ему возможность самостоятельно прожить эмоции. Вы можете направить его, обсудив, как можно по-другому отреагировать на происходящее или как поступить в той или иной ситуации в будущем. Не нужно запрещать ощущать эмоцию, даже если она деструктивная или неприятна. Дайте ребенку возможность самому брать свое поведение под контроль, справиться с ним и в следующие разы выбирать другую стратегию. Дети и эстетическое пространство. В последние годы появился тренд на эстетическое пространство, когда в квартирах избавляются от цветового шума. Некоторые люди, стремясь создать идеальную обстановку, приобретают во всю квартиру вещи одного оттенка или, к примеру, переливают шампунь в одинаковые бутылочки, чтобы все было в единой цветовой гамме. Конечно, такие квартиры выглядят прекрасно, но этот тренд добрался до детской комнаты. Сегодня можно встретить детскую полностью в бежевых оттенках. Жирафом на стене тоже бежевого цвета, хотя в природе он желтый, и ребенок должен это знать. На занятиях я встречаю детей, которые не могут различать геометрические фигуры. В детстве игрушки у них были одинаковых пастельных оттенков, поэтому они просто не знают, что такое желтый треугольник, красный круг и синий квадрат. Когда цвет неотличим, очень сложно идентифицировать форму предмета, и ребенок просто их не запоминает. Стремясь к единому цветовому решению, вы ограничиваете своих детей в познании формы и цвета. То же самое касается и книжек. У вас могут стоять на полках красивые произведения пастельных оттенков, но помимо них должны быть и книжки с красочными иллюстрациями, где дерево ярко-зеленое, солнышко желтое, попугайчик желто-зелено-оранжевый. Мозг ребенка выделяет и запоминает яркие предметы, когда картинка пастельных оттенков ребенку сложно запомнить детали рисунка. Если вы попросите его рассказать, что было изображено, он сможет назвать всего один или два предмета. Тогда как на красочном рисунке ребенок выделит и запомнит от 3 до 5 деталей. Когда все картинки в книге примерно похожи, ребенок в будущем теряет интерес к чтению. Слушать сказку очень сложно для малыша. Нужны красочные рисунки. Пока он слушает, рассматривает иллюстрацию к ней, а если картинка не цепляет, то и концентрироваться ребенку не на чем. Если вам нужна эстетичная детская комната без ярких цветовых пятен, но при этом вы не хотите ограничивать ребенка в развитии, я рекомендую приобрести несколько больших коробов бежевого цвета, в которые вы будете убирать игрушки самых разных оттенков. У ребенка несколько часов в день должна быть комната, в которой присутствует весь спектр радуги. Пони цвета фуксия, разноцветная пирамидка, кубики всех возможных оттенков и яркие книжки с красочными картинками. За час до сна соберите с ребенком все яркие игрушки в одноцветные коробки, и это дополнительно успокоит нервную систему малыша. Какую бы эстетичную детскую вам ни хотелось, пока ваш ребенок маленький и раскиданных игрушек вам не избежать. Чтобы восприятие цвета и формы развивалось правильно, у ребенка должна быть максимально яркая комната. Пусть она будет заполнена всеми оттенками радуги. Красочные книжки, разноцветные игрушки и пёстрая одежда. Я уже не раз говорила про образное правое полушарие мозга. Очень важно, чтобы именно оно, особенно в самом маленьком возрасте, до 4 лет, набрало как можно больше всевозможного опыта, распознавания различных поверхностей, цветов, форм, звуков, впечатлений. Потому что ребенок, не добравший этих знаний на уровне тела, впоследствии будет элементарно путать буквы местами или, прочитав слово, не сможет представить его как мысленный образ, картинку. На сегодняшний день количество детей с такими проблемами возрастает, потому что они недополучили необходимый образный опыт в маленьком возрасте. Если вы мама или воспитатель ребенка, которому еще нет 4 лет, позаботьтесь о том, чтобы малыш наработал эти навыки, чувствовал свое тело, мог развить как крупную, так и мелкую моторику, получил больше эмоционального развития, научился различать слова по модальностям и обязательно понимал, что он чувствует, слышит, ощущает. Очень важно научить ребенка играть в элементарные игры. Например, можно попросить назвать все фрукты, которые он знает, все овощи, птиц, животных или города на букву А. Возможно, ваш малыш еще не знает букв, но тогда он уже может отличать звуковое произношение. Если же пока у него это не получается, то отложите изучение алфавита до 5 лет. Дайте такое задание позже, а пока играйте по темам. Например, сначала назвать все предметы зеленого цвета, которые он сейчас видит, а потом все предметы белого цвета. Или, гуляя по улице, попросите ребенка обращать внимание на предметы определенного цвета и потом рассказать вам о них. Такие несложные игры помогают развивать насмотренность детей, что в дальнейшем избавит вас от многих проблем. Наш мозг обладает уникальной нейропластичностью. Если вы знаете, что в каких-то аспектах у вашего ребенка есть проблемы, ему сложно с чем-то справляться, то вне зависимости от его возраста начните играть в игры и добирать тот багаж эмоций, впечатлений и знаний правого полушария, которые не были сформированы в необходимый период развития. Желание вырастить вундеркинда. В последнее время родители стремятся как можно раньше начать обучать и развивать своего малыша. Но раннее развитие и раннее обучение — это не одно и то же. Когда родители развивают навыки ребенка в соответствии с физиологией мозга, это естественный процесс. Но если они пытаются как можно быстрее научить малыша читать, писать и считать, чтобы он выгодно отличался от своих сверстников, то тем самым вредят ему. Мозг детей развивается постепенно. В соответствии с возрастом формируется определенная зона мозга. В течение первого года жизни у детей закладывается система восприятия, которая находится в затылочной части головного мозга. Она отвечает за ощущения. Поэтому первоначально ребенок должен изучить собственное тело в пространстве, потрогать предметы и понять, как ему от этих прикосновений. До 4 лет все активное внимание родителей должно быть направлено на правое полушарие ребенка. За письмо, чтение и счет отвечает левое полушарие, и оно должно формироваться только после того, как закончит развиваться правое, после 4 лет. Когда родители начинают активно развивать левое полушарие, то мозг переключает все внимание туда. Количество энергии у организма ограничено. В результате у ребенка может возникнуть полное отторжение процессов обучения. Когда вы учите детей раньше времени читать, писать и считать, вы упускаете благоприятный период для развития правого полушария. Читать они, конечно же, научатся, но такие вещи, как эмоциональная сфера или умение чувствовать, представлять какой-то предмет у них не сформируются. Развить правое полушарие позже будет сложнее и потребуется в два раза больше времени. На каждый возрастной период у организма должен быть свой акцент. Но основа закладывается до 3 лет. Потом ребенку будет сложнее развиваться. Это совершенно не означает, что надо отдавать его на курсы раннего обучения чтению и письму. Дайте ребенку максимум развивающих технологий, которые соответствуют его возрасту. Научите его узнавать цветы, фрукты, овощи, покажите окружающий мир. Смотреть на птичек и учиться различать их лучше всего не по картинкам в книжке, а вживую в парке или в зоопарке. Гуляя на улице, остановитесь с ребенком возле клумбы. Пусть он посмотрит на цветы, понюхает их и запомнит, как выглядит и пахнет, к примеру, роза, какие у нее колючие шипы и трепетные нежные лепестки. Ребенок должен не просто узнавать картинку в энциклопедии, он должен со всех сторон изучить цветок. Тогда и будет развиваться правое полушарие. Лучше, чтобы малыш полчаса изучал разные растения в парке, чем тратил это время на заучивание 20 видов цветов. Через 3 дня его знания все равно сольются в одну массу, и он не сможет вспомнить названия растений, фруктов, овощей или деревьев, потому что он их не трогал, не нюхал, не пробовал. Когда родители вместо того, чтобы развивать систему восприятия малыша, учат с ним буквы, то отбирают золотое время для развития затылочной области мозга. Если после года вместо развития правого полушария взрослые начинают активно формировать левое, то спустя несколько лет они вполне могут столкнуться с ситуацией, когда ребенок все знает и умеет, но учиться дальше ему не хочется, у него нет мотивации. Нет ничего плохого в том, чтобы дать своему ребенку все самое лучшее. Важно понять, лучшее не во внешних проявлениях знаний, а в том, чтобы обеспечить правильное физиологическое развитие ребенка в соответствии с возрастом. Существуют определенные нормы развития навыков у детей по возрастам. Если вы понимаете, что не все навыки вашего ребенка сформированы хорошо, найдите причину. Например, что можно сделать, если ребенок не ползает, хотя по возрасту должен? Не торопитесь научить его. Возможно, у него недостаточно сильный мышечный корсет. Тогда лучшим решением будет отдать малыша на плавание, отвести к массажисту и растянуть те мышцы, которые зажаты, чтобы ребенок начал ползать и ходить. Я рекомендую в каждом возрасте развивать те физиологические навыки, которые ему соответствуют. QR-код с основными навыками по возрастам вы найдете в PDF-приложении к этой аудиокниге. Наказание чтением. Вспомните, вас в детстве наказывали чтением? Или вы сами всякий раз хватались за книжку, когда вас просили убраться и вымыть посуду? После формирования правого и левого полушарий начинают развиваться лобные доли, отвечающие за самоконтроль. У детей включается процесс приспособления к действительности, когда они ищут выгоду для себя. Например, отлынивать от домашних дел путем чтения книжки. Ведь если играть в планшет, то родители отругают и заставят мыть полы, а чтение — не безделье. Когда у детей лобные доли не включены в работу, самоконтроль не формируется. Получается иная картина. Ребенок и полезным ничем не занят, и читать не хочет. Чтение — это интеллектуальная деятельность, а ребенку тяжело и лень это делать, и он начинает придумывать различные отговорки. Посмотрите на современных детей. Придя домой из школы, они полдня проводят в гаджете, а родители вечером, вернувшись с работы, ругают их за безделье, заставляя делать уроки и читать. Или наказывают за плохие оценки, отбирая планшет, компьютер и телевизор и отправляя читать книгу. В первом случае книга выступает союзником, когда ребенок прикрывается ею от домашних обязанностей. В этом варианте есть и саморегуляция, и полезная деятельность для развития мозга. Во втором, деструктивном способе, когда читать не нравится и саморегуляция не включилась, детей наказывают книгой. Через несколько таких наказаний у них формируется ассоциация «книга равно наказание». Часто взрослые сами поддерживают нежелание детей читать. В школе скорочтений я иногда сталкиваюсь с тем, что во время летних каникул родители приводят детей на занятия, чтобы подтянуть навыки чтения. За лето ситуацию можно исправить, но есть обязательное домашнее задание — чтение книги 15 минут в день с определенными упражнениями. И в ответ на это родители жалуются: ребенка чтением книги лишают лета и отдыха. Если в представлении старшего поколения книга равно отсутствие лета, то здесь нужно работать не с ребенком, а со взрослыми. Когда дети абсолютно ничем не заняты 3 месяца, это плохой отдых. Младшая школа — лучший период для развития в жизни ребенка. В это время организм по максимуму готов научиться всему. А летом период физической и интеллектуальной активности у детей на 20% выше, чем зимой, потому что солнечный день длиннее. Если ребенок 3 месяца отдыхает, у него в норму входит ничего не делать, и вернуть его резко обратно уже невозможно. Лучше всего летние каникулы занимать чем-то полезным, что вы не успели выполнить в течение учебного года. Отработать технику чтения, привить любовь к книгам, найти вместе с ребенком ту литературу, которая ему нравится, устроить соревнования, прочитать 20 книг за лето или изучить иностранный язык. Организуйте это грамотно, чтобы дети и на улице погуляли, и в детский оздоровительный лагерь на 2 недели съездили, и в отпуск к морю и к бабушке, ведь у нее тоже можно читать книжки. Чтение 30-40 минут в день нормально для ребенка, как и развивающие тетрадки в летний период. Младший школьный период — это расцвет левого полушария логики и мышления. Можно играть в настольные игры на логику или попросить дедушку за время летних каникул обучить игре в шахматы. Представляете, какая польза для ребенка? С дедушкой пообщался, в шахматы научился играть, лето не прошло мимо и интеллектуально развился. Если ребенок читает со слезами на глазах, разбирайтесь в причинах. Почему так происходит и что вы, как взрослый, можете сделать? В следующих главах мы с вами подробно разберем, почему дети в разном возрасте не любят читать и как это исправить. Самое неправильное, что можно сделать сейчас, — наказать чтением. Иногда такое наказание в младшем возрасте развивает нелюбовь к книгам на всю жизнь. В дальнейшем взрослым приходится сильно потрудиться, чтобы изменить свое отношение к книгам и открыть для себя их волшебный мир. Следование модным тенденциям. Сегодня существует множество модных тенденций развития детей, но не все они одинаково полезны. Одна из таких — методика Монтессори. Система Монтессори была разработана итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори для детей с особенностями развития. Мария работала ассистентом врача в психиатрической клинике и заметила, что дети в ней лишены заботы. Занимаясь с ними, Мария заметила, что в определенные временные периоды дети более склонны к усвоению навыков или учебной деятельности. Это наблюдение и легло в основу методики. Мария Монтессори полагала, что все дети по своей природе стремятся к знаниям, и важно создать для них стимулирующую среду, позволяющую детям самим выбирать, чем заниматься и сколько времени уделять каждой задаче. Суть метода заключается в том, что дети обучаются в своем темпе без обязательной программы, не соревнуясь со сверстниками, а педагог выступает лишь помощником. Позже система Монтессори была адаптирована для работы со здоровыми детьми. Вот только у здоровых детей в долгой перспективе она не дает развития лобных долей в период, когда идет включение самоконтроля. Такие дети привыкают ко вседозволенности. В методике отсутствуют подвижные занятия и развитие творческой эмоциональной сферы. Еще по системе Монтессори роль значимого взрослого аннулируется, и потом ее не восстановить. При обучении детей по методике Монтессори возникают проблемы при поступлении в обычную школу или вуз. В своей практике я часто сталкивалась с детьми, воспитанными по системе Монтессори, когда им разрешалось делать абсолютно все. Таким детям в начальной школе сложно адаптироваться к обычной программе, сидеть за партой 40 минут и вместе с остальными выполнять задания. Они воспринимают это как насилие. Они не отвечают за регуляцию своего поведения. Ребенок может начать громко разговаривать на уроке или отвлекать соседа по парте рассказами о поездке к дедушке, не понимая, что это не норма. Как правило, у детей, воспитывавшихся по системе Монтессори, возникают проблемы с чтением книг. Процесс обучения чтению сложный и требует самоконтроля. Надо потрудиться, сложить буквы в слоги, слоги в слова. А ребенку в свободном движении это сделать затруднительно. Период, когда буквы выучить легко, уже пройден. У ребенка сформировалось негативное отношение к процессу. Конечно, существуют разные центры, где педагоги смогли в метод Монтессори включить качественное обучение чтению. Но в большинстве случаев в подобных центрах дети учатся читать только в 8 лет. У детей при переходе из детских садов и школ Монтессори в обычную школу в 90% случаев появляются неврозы. Это для них стресс, потому что сначала их обучали в свободных условиях, а потом пытаются вписать в общешкольную систему. И теперь им надо поменять в своей жизни абсолютно все. Если родители готовы адаптировать весь процесс образования вплоть до окончания университета под своего ребенка, возможно, им подойдет методика Монтессори. Ее можно брать только тогда, когда школьника полностью переводят на домашнее обучение и по каждому предмету подбирают преподавателей, которые работают в комфортном для ребенка режиме. Затем дети должны сдать экзамены в общей школе, поступить в вуз, в свободном формате получить высшее образование и заниматься тем, чем интересно. Я думаю, этот пример у многих из вас вызовет улыбку. Просто посчитайте, какое количество времени и денег вы готовы потратить. Или в какой-то момент вы передумаете отправить ребенка в кадетское училище? Подобные примеры я тоже знаю. В таком случае здоровой психики у него не будет. Когда вы переводите ребенка на систему обучения, отличающуюся от общешкольной, будьте готовы к тому, что это минимум на 11 лет. Детские сады и школы Монтессори отлично подходят для детей с расстройствами умственного спектра. Кому нужен особенный подход? У них функция самоконтроля не формируется в силу определенных диагнозов, и значит, систему обучения надо выстраивать без нее. Во всех остальных случаях вы можете только навредить. Существует еще одна модная система. Она позволяет научить ребенка читать до года. Это методика Домана. Разработал ее Глен Доман, американский врач-физиотерапевт. Принцип метода состоит в том, что ребенку показывают карточки со словами и произносят название слов, которые малыш запоминает. В дальнейшем ребенок не учит буквы или слоги, а читает сразу слово. Но когда он сталкивается с незнакомыми словами, то не может их прочитать, потому что среди карточек такого не было. Выбирая модные системы обучения, обращайте внимание, насколько эти навыки, исходя из основ нейрофизиологического развития головного мозга, необходимы ребенку сейчас. Заглядывайте в таблицу и проверяйте, соответствуют ли они возрастным критериям развития ребенка, чтобы не наделать ошибок. Помните, что основная задача взрослого — не навредить. Сегодня существует множество хороших кружков раннего детского развития. Например, для детей до 1,5 лет есть прекрасные группы, когда родители занимаются вместе с ребенком. Не каждая мама имеет богатый опыт полезных детских игр для определенного возраста. А в таком кружке педагог дает простые задания, которые выполняются вместе со всеми в группе. Ребенок начинает социализироваться, ползать, играть, гулять на площадке и общаться с первыми друзьями. В старших дошкольных группах с детьми лепят из пластилина, вырезают из картона, делают аппликации, рисуют. Выполняют все то, чем мама может заниматься и дома, но, возможно, не хочет или не знает как, ведь не у всех получается аккуратно делать аппликации. В некоторых студиях есть очень полезное пальчиковое рисование, которое не каждая мама готова будет организовать дома, чтобы потом не отмывать всю квартиру. Не обучайте детей чтению с 2 лет. Лучше найдите поблизости курсы детского развития, где малыши выполняют самые элементарные вещи, совершенствуя свои навыки согласно возрасту. А когда учить ребенка читать, я расскажу в следующей главе.